Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ева Эшвуд. Запутанная игра. Предупреждение. Это темный роман, и в нем есть темы, которые могут кого-то задеть. Пожалуйста, читайте на свое усмотрение. Для всех читательниц, которые любят, когда их книжные бойфренды, сплошной красный флаг. Я, к слову, обожаю красный. 1. Уиллоу. «Вы не оплатили оставшуюся часть за этот семестр», — категорично заявляет мужчина за стойкой. «Если не внесете плату в ближайшее время, вас отчислят». Звуки, доносящиеся из офиса администрации университета штата Уэйн, будто бы отходят на второй план. Я сжимаю руки на коленях, чувствуя, как нервы заставляют внутренности сжаться. Проклятье! Я знала, что так и будет. В тот момент, когда я открыла электронное письмо с названием «Срок оплаты за обучение», полученное от администрации этим утром, у меня внутри все оборвалось. Я еле-еле сводила концы с концами, держась на нескольких небольших стипендиях, которые мне удалось собрать. Но на прошлой неделе одна из них была отменена, и я не смогла покрыть разницу. «Знаю», — говорю я, крепко сжимая пальцы. «Я претендовала на стипендию, но ничего не вышло, к сожалению. Может, у вас есть какие-нибудь другие стипендии, на которые я могла бы претендовать? Я очень стараюсь, чтобы это не прозвучало так, будто я умоляю». Но скрыть нотки отчаяния в голосе трудно. Мысль о том, что меня могут выгнать из колледжа, вызывает у меня тошноту. Мне 22 года, и я учусь только на втором курсе, что делает меня старше всех остальных студентов на моем курсе. Я отстаю с тех пор, как поступила сюда. И если меня выгонят из-за неуплаты, мне придется начинать все сначала где-нибудь в другом месте. Единственный способ добиться чего-то в жизни и выбраться из дерьмового мира, в котором я родилась, это получить образование. Я должна достичь лучшего. А это значит, что мне нельзя упустить этот шанс. Я не могу потерять свое место в этом колледже. «Имя и фамилия», — бормочет мужчина. «Уиллоу Хейс», — говорю я, подавляя желание напомнить ему, что всего несколько минут назад он назвал меня по имени, когда подозвал к своему столу. Ясно, что он уже раздражен необходимостью общаться со мной, и я не хочу больше его злить. Мужчина тяжело вздыхает и начинает печатать. Его пальцы быстро порхают по клавиатуре. Кажется, у него уходит целая вечность на то, чтобы посмотреть мои записи. А когда он снова поднимает взгляд, выражение его лица еще более пренебрежительное, чем раньше, если такое вообще возможно. «Ах, я вижу, вы не окончили старшую школу». Он поджимает губы. «Сдали только общеобразовательный экзамен в довольно солидном возрасте». Я сжимаю губы, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. 20 лет — не так уж и далеко от того времени, когда большинство людей получают аттестат о среднем образовании. И солидный возраст звучит так, будто я какая-то бабулька. «Да, именно так», — подтверждаю я. К сожалению, это означает, что другие стипендии, увы, недоступны. Сроки получения тех, на которые вы могли бы претендовать, уже истекли. Мне жаль. От снисходительности в его голосе у меня сводит зубы. Я могла бы многое рассказать ему о том, почему я получила только аттестат об общем образовании вместо настоящего диплома. Например, как мне приходилось работать всю старшую школу, прежде чем я окончательно бросила ее. Или как моя приемная мать так часто забирала меня из школы, когда я росла, что у меня едва хватало времени хоть чему-нибудь научиться. Но для него все это не имело бы никакого значения, так что я молчу об этом. «Я что-нибудь придумаю», — обещаю я. «Оплачу оставшуюся часть обучения из своего кармана, если понадобится. Мне просто нужно еще немного времени, чтобы раздобыть деньги». «Ага», — он скептически набирает что-то на компьютере. «Я могу дать вам время до конца следующей недели, чтобы перевести платеж. Но после этого ваша регистрация будет отменена». С трудом сглатывая, я киваю. «Не так уж много времени. Да и денег придется достать довольно прилично. Но я говорила серьезно. Я что-нибудь придумаю». «Следующий!» — кричит мужчина, заглядывая мне через плечо и жестом приглашая другого студента подойти к стойке. Этим он дает мне знак, чтобы я проваливала отсюда. Из офиса я выхожу с гудящей головой и скрученным в узел желудком. Я чувствую себя дерьмово, но, по крайней мере, учебный день закончился, и мне больше не нужно сидеть на уроках. Я иду по кампусу с опущенной головой, не желая встречаться взглядом ни с кем из тех, кто слоняется поблизости. У меня сейчас совсем нет желания связываться с Эйприл Симс и ее сворой сучек. Ведь если те начнут мучить меня, как обычно, я могу просто сойти с ума. К счастью, пока я направляюсь к автобусной остановке на окраине кампуса, я с ними не сталкиваюсь, и мне удается добраться до места как раз к тому моменту, как подъезжает автобус. Моя первая удача за этот проклятый день. Я плюхаюсь на потертое сиденье и тяжело вздыхаю, закрывая на секунду глаза и пытаюсь избавиться от давящего на меня чувства тяжести. Неудивительно, что это не срабатывает. Прислонившись головой к окну, я прислушиваюсь к грохоту автобуса, который медленно едет по улицам Детройта. Через несколько остановок я выхожу из автобуса и прохожу 3 квартала до стрип-клуба, где работаю официанткой в баре. «Сапфир» — один из многих стриптиз-клубов в этой части Детройта. Я проработала здесь последние 2 года, подстраивая смены под школьный график так часто, как только могла. У меня даже не было времени заехать домой между уроками и работой, поэтому я закидываю школьную сумку повыше на плечо, направляясь в заднюю комнату. Время близится к вечеру, так что в клубе еще не так много народу. Только уже изрядно выпившие завсегдатаи, которые сидят в баре или рядом со сценой и лениво разглядывают танцовщиц 2-го состава, кружащихся по сцене. Это самые печальные клиенты, которых можно здесь наблюдать. Те, кому не повезло по жизни, или они изменяют супруги, или просто настолько погрязли в депрессии, что приходят сюда просто почувствовать хоть что-то, пока все остальные еще на работе. Проскользнув в туалетную комнату, я переодеваюсь из уличной одежды в униформу официантки, облегающее платье с высокой посадкой на бедрах и глубоким вырезом спереди. Когда я одергиваю подол платья, немного поправляя его, волнистые волосы рассыпаются по плечам. И все же, как бы сильно я ни оттягивала ткань платья, шрамы от ожогов на моей правой руке, правом бедре и левой ноге все еще видны. Хотя те, что покрывают часть ребер и спины, скрыты. Они уже давно зажили, но искалеченная плоть все еще уродлива и бугриста. А в люминесцентном свете туалетной комнаты отметины выглядят еще хуже. Если посмотреть на другую девушку с такими же, как у меня, светлыми волосами, тонкими чертами лица и светлокарими глазами, она могла бы показаться привлекательной. Однако я уверена, люди видят лишь мои шрамы, когда смотрят на меня. «Это не важно, Уиллоу», — напоминаю я себе, шепча эти слова своему отражению. «Все равно все здесь смотрят только на танцовщиц». Я делаю глубокий вдох и одергиваю юбку платья как можно ниже. Затем выскальзываю из туалета, чтобы приступить к работе. Столы начинают заполняться, и я совершаю обход на автопилоте, а в голове все еще крутится ультиматум, который я получила ранее. Я должна придумать, как оплатить оставшуюся часть обучения в этом семестре, иначе меня отчислят. Кто-то громко свистит, и этот звук перекрывает гул разговоров и ритм музыки. Я поворачиваюсь и вижу, как одна из танцовщиц заканчивает свой танец, подмигивает толпе и собирает чаевые, прежде чем уйти со сцены. Черт, если бы я только могла так делать. Танцовщицы зарабатывают, наверное, в 10 раз больше, чем я. Даже те, кто не так популярен, к концу вечера обычно уходят с кучей наличных. Формально посетители должны давать мне чаевые за то, что я подаю им напитки. Но большинство из них сохраняют мелочь, чтобы швырять ее танцовщицам или засовывать им в стринги. Так что я зарабатываю немногим больше той почасовой оплаты, которую платит мне Карл. Пока я ставлю поднос с напитками на столик в глубине зала, эта мысль заседает у меня в голове, и я прикусываю губу, когда возникает дикая, безумная идея. Прежде чем я успеваю отговорить себя, я ставлю пустой поднос у бара и, сделав глубокий вдох, направляюсь в заднюю часть клуба, в кабинет босса. Дверь приоткрыта, и я заглядываю внутрь. Он сидит за столом и смотрит прямую трансляцию из зала клуба. Наблюдает за танцовщицами, скорее всего. Карл, спрашиваю я, стуча в дверной косяк. Могу я с тобой поговорить минутку? Когда я открываю дверь шире, он переводит взгляд на меня, немедленно вспыхивая раздражением. Карл Глисон, директор Сапфира. И никаких вопросов, почему именно он руководит стриптиз-клубом, никогда не возникало, учитывая его дружелюбность с девочками-танцовщицами, а также тот факт, что на его компьютере всегда идет прямая трансляция прямо со сцены. До того, чтобы шнырять по раздевалкам и из-под тишка зыркать на голых девчонок, ему осталось совсем чуть-чуть, рукой подать. И я даже думать не хочу, чем он занимается тут в своем кабинете, пока никто не видит. «Уиллоу!» — приветствует он меня, и в его голосе уже слышится раздражение. «Чего ты хочешь?» Желудок сжимается, кожу покалывает от волнения, но я поднимаю подбородок и иду ва-банк. «Хотела спросить, может, я смогла бы начать танцевать? Мне нужны деньги?» Этот вопрос определенно привлекает его внимание. Брови поднимаются к линии залысин. Пристальный взгляд пробегает по моему телу сверху вниз, и во всем этом сканировании есть нечто пренебрежительное и грубое одновременно. Я чувствую, как он рассматривает каждый изгиб и каждый шрам и борюсь с желанием прикрыться. Наконец он качает головой. «Нет», — говорит он, задерживая взгляд на заметных участках шрамов. «У тебя хорошая фигурка, но никто не захочет видеть это дерьмо. Мужчины, которые приходят сюда, уже пытаются сбежать от уродливых ворчливых сук, на которых они женились. Поэтому они хотят посмотреть, как красивые тёлочки трясут тем, что у них есть на сцене, а не наблюдать за каким-то цирковым представлением». Я сжимаю челюсти и с трудом сглатываю. Слова резкие, неприятные. Они одновременно и ранят меня, и бесят, но я не могу позволить себе сорваться на него и рискнуть потерять работу. Это только усугубит мою ситуацию. На самом деле, именно поэтому я подумала, что, возможно, это было бы хорошей идеей, говорю я. Мои шрамы, может, и уродливы, но они делают меня другой, уникальной. Люди ходят в цирк не просто так. Они хотят увидеть то, чего не смогли бы увидеть нигде больше. Ты мог бы сделать из этого рекламный ход, представить то, чего нет ни в одном другом стриптиз-клубе. И хотя мой голос остается спокойным, сердце бьется сильнее. По сути, я предлагаю ему сделать из меня участницу шоу уродцев, чтобы люди глазели на меня, смеялись надо мной или удовлетворяли свой странный фетиш со шрамами, наблюдая, как я танцую. Даже думать об этом унизительно. Но, по крайней мере, это принесло бы мне больше денег, чем подача напитков. Карл прищуривается и склоняет голову на бок, обдумывая мои слова. Затем потирает переносицу и качает головой. «Нет, прости, милая, не могу». Меня охватывает разочарование, и я опускаю взгляд в пол, чтобы Карл не увидел его в моих глазах. «Ну ладно», — бормочу я, поворачиваясь к двери. «Хорошо, извини, что отняла у тебя время». «Стой, стой!» — кричит Карл мне вслед, когда я уже собираюсь уходить. «Подожди-ка! Тебе реально нужны деньги?» Я останавливаюсь, взявшись за дверную ручку. «Да». «Ты девственница?» Сердце замирает, и я оборачиваюсь. Щеки горят. «Что?» Это не ответ на его вопрос. Но судя по тому, как он ухмыляется, моя реакция стала именно тем ответом, который был ему нужен. «Ага. Так и думал». Растягивает он слова, откидываясь на спинку стула. «Девчушка вроде тебя точно девственница. С этим можно работать». «О чем ты говоришь?» Спрашиваю я, стараясь, чтобы это прозвучало не так оскорбленно, как я себя чувствую. Он просто продолжает ухмыляться мне этим приводящим в бешенство взглядом, снова скользя глазами по моему телу. «Я не приглашаю тебя на свою сцену, но есть много мужчин, которые заплатили бы кучу денег за девственную киску. И плевать на то, что за девушке она принадлежит. Если ты серьезно нуждаешься в деньгах, то я знаю одну тетку, которая ищет нетронутых девчонок для своего борделя. Я мог бы тебя посоветовать за процент от твоей выручки». У меня отвисает челюсть, когда до меня внезапно доходит, о чем он говорит. Я не стану стриптизершей. Я стану шлюхой. Долгое время я ничего не говорю. Желудок сжимается в узел, а мысли путаются. Я совсем не ожидала, что разговор пойдет в такую сторону. И чувствую себя ошеломленной, застигнутой врасплох. Когда я говорю «много денег», я имею в виду до хрена, продолжает Карл, нарушая тишину, когда я долго молчу. 10 тысяч, а может и больше, если сделаешь все достаточно хорошо. А если попадется кто-то отмороженный, типа помешанный на всех этих фетишах со шрамами, он отвалит немеренную кучу бабла. Проклятие! Черт подери! Это и правда до хрена денег! Их почти хватит на то, чтобы оплатить оставшуюся часть обучения в этом семестре. А остальное я могла бы отдать теми небольшими сбережениями, которые у меня есть. И все же я колеблюсь, глядя на Карла так, словно впала в ступор. Я не хочу соглашаться. Я знаю, каково это, когда женщина начинает заниматься проституцией. Я выросла, живя с проституткой. И помню все, что приходилось делать моей приемной матери. Были выходные, когда клиенты приходили и уходили из нашего дома, казалось, на протяжении почти целого дня. Иногда я слышала, как они ворчали, матерились и обзывали ее разными грязными словами, в то время как она просто стонала и делала вид, будто ей это нравится. Я никогда не хотела идти по ее стопам, а теперь передо мной открываются врата в этот мир. Но у меня нет другого способа раздобыть деньги, которые мне нужны. Возможно, если бы у меня было больше времени, я смогла бы что-нибудь придумать. Но в перерывах между занятиями и сменами в клубе я не смогу найти другую работу. Если только я не хочу совершить мелкое ограбление банка, других вариантов нет. И если я скажу «да» сейчас, это не значит, что я буду трахаться вечно. Предложение Карла довольно конкретное. Я могу продать свою девственность только один раз. Как только это закончится, я смогу забрать деньги и уйти. У меня сводит живот, но отказаться от такого шанса нельзя. «Хорошо», — шепчу я, и у меня перехватывает горло. «Я это сделаю». Долговязый мужчина улыбается, выглядит довольным. Конечно, он доволен. Ему вот-вот перепадут халявные деньги, и это не он должен будет раздвигать ноги. «Супер!» — кивает он. «Я свяжусь со своей знакомой в Роуз-Гарден и скажу, что у меня есть для нее девушка. Приходи ко мне завтра вечером, и я расскажу тебе, что она для тебя приготовила. Хорошо?» «Ага», — снова бормочу я. Он задерживает на мне взгляд, и для того, кто минуту назад называл меня уродкой, выражение его лица чересчур похотливое и вызывающее. «Ну и ладушки. А теперь убирайся». Он дергает подбородком. «У меня куча дел». Я выхожу из его кабинета и завершаю свою смену в оцепенении. Глубокий рокот басов совпадает с биением моего сердца. Как только я заканчиваю работу на ночь, беру свои вещи и как можно быстрее переодеваюсь в обычную одежду. Когда выхожу из клуба, слезы, которые я сдерживала весь вечер, жгут глаза. Боже, не могу поверить, что согласилась на это. Я уже чувствую себя тошнотворной, грязной, а ведь еще даже не сделала этого. Но у меня нет другого выбора. Это ради моего будущего, и в конце концов оно будет того стоить. Мое зрение затуманено слезами, и я, опустив голову, иду по темной улице, направляясь к автобусной остановке, чтобы вернуться домой. Я так погружена в свои мысли, что не замечаю большое тело впереди себя, пока не врезаюсь прямо в него. Черт! Я отшатываюсь, быстро вытирая глаза и пытаясь сохранить равновесие. «Эй, осторожнее!» Меня поддерживают большие руки. Я поднимаю голову и удивленно моргаю. Парень, на которого я налетела, высокий и широкоплечий, небрежно одетый в поношенные джинсы и футболку, обтягивающую его мускулистые руки. Когда он поднимает голову, свет уличных фонарей отражается от металлического кольца в его брови. Его глаза голубовато-зеленого оттенка, напоминающего мне океан, блестят, когда он смотрит на меня сверху вниз. «Ты в порядке? Выглядишь слегка напряженной, как я посмотрю». Когда он говорит, на его лице появляется кривая полуулыбка. Один уголок рта приподнимается выше другого. Парень слегка наклоняет голову, и это движение подчеркивает бронзовые отблески, пробивающиеся сквозь его спутанные каштановые волосы. Сердце замирает, когда я понимаю, что смотрю на него, а на лице все еще высыхают дорожки от слез. «Я в порядке», — быстро говорю я, отступая назад и высвобождаясь из его объятий. «Простите, я не смотрела, куда иду». «Да все нормально». Он пожимает плечами, затем слегка прищуривается, глядя на мои мокрые от слез щеки. «Ты уверена, что с тобой все в порядке? Мне ведь не нужно избивать какого-нибудь ублюдка ради тебя, м?» Это заставляет меня рассмеяться, и он улыбается. Его взгляд скользит по мне, но не с такой злобной ухмылкой, как у Карла. Это больше похоже на интерес или, может, любопытство. Но сапфир стоит в довольно суровом районе, и хотя этот парень на вид великолепен, он, скорее всего, опасен. Над ним словно висит неоновая табличка с надписью «Только попробуй меня тронуть, и узнаешь, что будет». И даже если бы мы находились в лучшем районе Детройта, от него все равно исходила бы эта аура. «Нет, нет, все в порядке», — бормочу я. «Мне просто нужно вернуться домой». Не давая ему возможности сказать что-нибудь еще, я поворачиваюсь и спешу прочь. Я стараюсь не поднимать головы и продолжаю идти, но не могу удержаться и оглядываюсь через плечо, чтобы в последний раз взглянуть на парня. Он все еще наблюдает за мной, и наши взгляды встречаются всего на секунду. Этого достаточно, чтобы мой желудок сделал резкое сальто, и я резко поворачиваю голову, почти пробегая последний квартал до автобусной остановки. Когда я подхожу, автобус как раз собирается отъезжать, и я практически запрыгиваю в него, а потом на протяжении всего пути до дома ни на секунду не расслабляюсь. Поскольку большая часть моих денег уходит на учебу, крошечная квартирка в довольно сомнительном жилом комплексе — лучшее, что я могу себе позволить. И все же, поднимаясь по лестнице на второй этаж, где проживаю, я похлопываю по перилам с чувством, похожим на облегчение и спокойствие. Когда мне исполнилось 18, я сбежала из дома приемной матери, как только смогла. Я устала от того, что мне не давали спать по ночам. Устала слушать, как она трахается с тем, кто может заплатить. А потом терпеть перепады ее настроения в течение дня. Она живет в маленьком домике недалеко от 8 мили. И хотя она все еще пытается втянуть меня обратно в свою жизнь, у меня теперь есть место, куда я могу сбежать. Место, которое принадлежит только мне. Закрывшись на засов, я бросаю сумку на скрипучую старую двуспальную кровать в своей комнате, а затем раздеваюсь и направляюсь в душ. Трубы гремят и лязгают, когда вода начинает литься вниз, и я с благодарностью вздыхаю. Это одна из тех ночей, когда водонагреватель решил нормально поработать. Душ мне очень нужен после такого тяжелого дня. Обычно мне достаточно быстро помыться, чтобы расслабиться после занятий. Но сегодня труднее чувствовать себя чистой. Я провожу под струей еще немного времени. Затем выхожу и надеваю свою самую мягкую пижаму. А потом уютно сворачиваюсь на диване, чтобы сделать домашнее задание и посмотреть шоу по благоустройству дома. И все же, как бы я ни старалась погрузиться в свои обычные дела, я не могу перестать мысленно возвращаться к сделке, которую заключила с Карлом. Во мне борются нервоз, стыд и надежда. В это же время на следующей неделе я буду на 10 тысяч долларов богаче. Но больше не буду девственницей.